В этих строчках звучат тоска по свободе, любовь к природе и отчаянная потребность к бегству. Занятный мальчуган этот Ги, переходящий от угрюмого молчания к шумным проделкам, способен драться, как дикарь, бесконечно рифмовать в угоду любой юбки. Лора с гордостью цитировала строки из поэмы, которую Ги послал ей 2 мая 1864 года. «Жизнь — это пенный след за темною кормою, или хрупкий анимон, что выращен скалою, тень птицы беглая на солнечном песке, зов тщетный моряка, что тонет вдалеке. Жизнь есть туман, лучом нездешним осиянный, единственный момент нам для молитвы данный». Лора в своей гордыне восхищалась всем, но стихотворение «Жизнь — это пенный след» действительно было даром Божьим, как и сам его автор. В Эвито тем временем назревал конфликт. Лора обо всем рассказала Флоберу в письме от 16 марта 1866 года. В эти годы между ними возобновились дружеские отношения. Флобер написал ей, с нежностью вспоминая детство: «Вижу вас всех в доме на Гранд-Рю, вспоминаю, как вы гуляли на солнышке по террасе рядом с голубятней. Помнишь, как мы читали в Фекане «Осенние листья» в маленькой комнатке на 3-м этаже? «Осенние листья» — поэтический сборник 1831 Виктора Гюго. Примечание редактора. Нежная дружба, притупившаяся с годами, вновь оживает. Лора изливается перед ним, посвящает в свои тревоги. Бедный мальчик видел и понял многое, и он слишком зрел для своих 15 лет. Он очень напомнит тебе Альфреда. Это письмо подтверждает, что Ги не раз был свидетелем семейных стычек. Но Флобера особенно взволновало замечание о сходстве Ги с дядей Лепуатвеном. «Я вынуждена была забрать его из семинарии Вито», — объясняет Лора, — «где мне отказали освободить его от поста, несмотря на требования врачей. Поистине странная манера понимать религию Христа». Но есть в письме еще и другое. Ему там совсем не нравилось. Суровость монастырской жизни никак не подходила к его впечатлительной и тонкой натуре, и бедный ребенок задыхался за высокими стенами. Я думаю поместить его на 1,5 года в Гаврский лицей. В Эвито покорный мальчик превратился в настоящего чертенка. В нем развился вкус нормандской шутки, смачной, грубоватой, которую Флобер называл грандиозной, шутки такой же соленой, как марсельские анекдоты или брюссельские присказки. С благодушием, свойственным взрослым людям, Ги позднее будет рассказывать о своей школьной жизни Франсуа Тассару, слуге и наперснику. «Мне было 14 лет, я учился в семинарии в Эвито. Нам давали пить отвратительный напиток, который назывался «Изобилие». Чтобы отомстить, один из нас украл у кладовщика ключи. Когда надзиратели уснули, мы бросились опорожнять погреб. Закатили такую пирушку, что всем чертям аж тошно стало. Так как я был одним из зачинщиков и не собирался слагать с себя ответственность за свои поступки, то и был исключен из заведения». В письме к Флоберу от 17 октября 1879 года Ги напишет, что в 17 лет был изгнан из духовного заведения за безверие и всякие скандалы. Примечание автора. «Меня это нисколько не огорчило. В Руанском коллеже все же было лучше». Все, однако, было куда сложнее, куда более по-нормански. Монахи не решались открыто признаться в том, что вынуждены были избавиться от этого блестящего, но не дисциплинированного ученика.